Когда мы возвращаемся, за нашим столом ужинает Алиса. Брат не разрешает ей остаться и просит пересесть. Алиса цокает, но повинуется. «Смотри, последний шанс заняться любовью упустишь. Зачем-то пытаюсь пошутить я». «Да уж и не говори. Ладно, давай я продолжу. На чем мы остановились?» «На том, что Карина выгоняет тебя». «Да. Ну, в общем, я возвращаюсь домой. Не к себе, но в Купчино. Здравствуй, мама, вот и я. Ни денег, ни паспорта, ни работы. Я поживу у тебя». «Что стряслось?» «Да так, ерунда. Мама, пожалуйста, не мучь меня». Я стою в родительской спальне, рассматриваю вещи отца. Сколько лет я не был здесь? Говорят, вдовы делятся на две категории всего лишь. Те, которые сразу избавляются от всех вещей мужа, и те, что бережно хранят, стирают и гладят рубашки покойного супруга. Я примеряю свитер. Мама молчит, стоит у окна. Как-то странно улыбается, все смотрит на меня. Наверное, узнает во мне отца. В этот момент я все еще надеюсь, что Карина простит меня. Я все жду ее звонка. Но кто сейчас кому не изменяет? Я все-таки по-прежнему ее муж. Мы были вместе столько лет. Я уверен, что девочке нельзя без отца. Может, мы даже заведем еще одного малыша, и у нас все наладится. Несколько дней я прихожу в себя, хожу по квартире, рассматриваю разные побрякушки. Спустя неделю решаюсь потребовать девочку. Во-первых, я действительно скучаю. Во-вторых, думаю, что если дочь будет жить со мной, Карина не оставит нас без денег. Я, конечно, в полном отчаянии. В редакции все прекрасно понимают, что меня уволила жена. Этот слух разлетелся по всему Петербургу. Всякий раз, когда я набираю домашний номер, мне перезванивает ее отец и обещает сломать нос. Говорит довольно убедительно. Более того, находит меня в Купчине и присылает к дому двух пацанов. Через них я узнаю, что Карина подала на развод, а тесть требует вернуть деньги. Вот тебе и конец первого акта. Так я становлюсь еще и должником. Моя жизнь — минорная мелодия, которую я пытался переложить в мажоре. Короче, я сижу на лавочке перед подъездом, смотрю на новые, втиснувшиеся в наш двор многоэтажки. Я понимаю, что должен действовать, только сил и идей у меня нет. Мне хочется только плакать и лежать. В бесконечных окнах горит свет. Я чувствую, что больше не имею ничего общего с этими людьми. Я не имею права здесь оставаться, но не знаю, как встать. Я знаю, что лучше их. Я заслуживаю большего. Теперь я знаю, что можно жить иначе. Я подобен усыновленному сироте, которого приемные родители возвращают в детдом. Я видел, как живут в настоящих и правильных семьях, и я собираюсь что-нибудь предпринять. Пауза.